Глава 6. Скрестив лодыжки, Британи сидела на единственном стуле в палате. Отсюда она видела только склонившиеся над софой спины преподавателей. Девушка боялась задавать вопросы и терпеливо ждала, надеясь, соседку удастся спасти. Она старательно отгоняла мысли о смерти, но они упорно возвращались. Черный череп то и дело фантомом возникал в воздухе и злорадно скалился. Сначала Бри отмахивалась от него, но потом поняла – видение существовало только в ее голове. За окном стояла глухая ночь. Темные маги колдовали над Софией целых 2 часа, и все без толку. Изредка они тихо переговаривались, но Британи не различала ни слова. Саму ее клонило в сон, но девушка дала себе слово остаться с Софой до конца, каким бы он ни был. «Шли бы вы спать, Британи!» Смахнув со лба мокрую от пота прядь, мягко, устало посоветовал господин Диас. «Я вам зачет поставлю. Не переживайте. И с госпожой Чиа поговорю. Какая уж тут теория магии». Он грустно улыбнулся и бросил короткий взгляд на постель. Воспользовавшись моментом, Брит тоже посмотрела на подругу. Какая же она бледная. Из Софии словно высосали всю кровь. Рука безвольно свесилась с кровати. Создавалось впечатление, будто несчастная не дышит. Но господин Диас сказал бы, верно? Или он именно поэтому отправлял Британи спать? Что с ней? Девушка, не мигая, уставилась в глаза преподавателя ядологии. Скажите правду, я сильная. А нечего пока говорить. Проворчал стоявший здесь же, у постели, Алан Блэккотт. Некромант с небольшим усилием, свидетельствовавшим о затраченной энергии, поднялся с колена и обернулся к Британи. «Что вы хотели услышать, юная леди?» «Одну из двух, полагаю. Но не соболезновать, не поздравлять пока рано. Обычно так и бывает. Серенькая серединка без крайностей. Что могли, мы сделали, остальное...» Декан факультета темных искусств поморщился и не договорил. «Британи...» Салар Диас поманил девушку за собой в коридор. «Британи...» — повторил он, когда дверь за ними закрылась. «Мне нужно с вами поговорить. Вы видели что-то странное, верно?» Девушка часто заморгала и недоуменно покосилась на него. «Опишите все детали, даже если они кажутся вам несущественными». Не унимался господин Диас. «Вы упоминали черную пелену, но ничего такого на конфетах мы не заметили». «Ты не заметил», — поправил его возникший в дверном проеме Алан. Он не собирался оставаться в стороне от обсуждения. «Там яд, чистый яд», — упрямо возразил Салар. «Состав, полагаю, не столь важен, но я могу». «Я тоже могу», — усмехнулся господин Блэккотт, и отчего-то задержал взгляд на Бри. «Но у нас тут не конкурс талантов, а серьезное происшествие. Так вот, пока кое-кто занимался конфетами, я осмотрел розы. Чрезвычайно занятная паутинка. Сработала бы, если бы госпожа Аруф вздумалась их понюхать. Заметить ее мог только носитель особого зрения. Что вы еще почувствовали?» Позабыв об усталости, он устроил самый настоящий допрос. «Запахи, ощущения, цвета». Британи задумалась. «Кроме черепа и дымки?» — переспросила она, тщательно перебирая воспоминания. «Запах. Гнилой запах. Я думала, он исходил от миски Софы. Но теперь сомневаюсь». «Именно так пахнет смерть», — мрачно подтвердил Алан. «Насильственная смерть». Девушка поежилась и отвернулась, зажав нос. Но противный фантомный запах упрямо заполнял легкие. С каждой минутой он становился все сильнее, кольцом спазмов сдавливал горло. «Британи». Прикосновение господина Диаса привело ее в чувство. Видение исчезло, но девушка еще долго не могла продышаться. «Не нравится мне все это», — покачал головой, внимательно наблюдавший за студенткой Алан. «Не хочу никого пугать, но слишком похоже на...» Он не договорил и, неожиданно ухватив Британи за руку, потащил ее по коридору. «Куда мы?» Девушка отчаянно упиралась. Больше всего она боялась, что с ее даром что-то не так, что нормальные люди запах смерти не чувствуют. И Алан Блэккотт упечет ее в тюрьму. Однако все оказалось прозаичнее. Декан собирался разбудить ректора. Все равно придется поставить его в известность. Вдобавок другого специалиста по сумеречной магии у нас нет. Сумеречная магия. Прежде Британи встречала лишь отрывочные сведения о ней. Причем никто толком не писал, в чем именно она заключалась. Тот же барон Ташир упоминал сумеречную магию в связи с братством троих. Если Бри правильно понимала, ей пользовались чернокнижники. Но все сумеречные маги давным-давно покинули Рамир, а заниматься чернокнижием запрещено законом. Не мудрено, что преподавателей встревожило наличие подобных чар в стенах Академии. Под ложечкой засосало. Неужели неведомый некто, которым пугал ректор, действительно существует? «Мастер Блэккотт!» Уже на крыльце Британи удалось затормозить провожатого, заставить обратить на себя внимание. «Мастер Блэккотт», — быстрым шепотом повторила она, — «мне нужно кое-что вам сказать. Это связано с ректором». «Что еще?» — буркнул некромант. «Сейчас не время для капризов». Девушка вырвала руку и отступила за пределы круга света от фонаря. Здесь, в темноте, среди безмолвия зимнего сада было комфортнее. Во-первых, Алан не видел ее лица, не сбивал с мысли. Во-вторых, Брис может сбежать, если спутник продолжит настаивать на совместном визите к ректору. Будто девушка не догадывалась, чем все закончится. Правда, оставалась слабая надежда, что Гвен Лабриан пошутил. Потому что если нет... Если нет, он воспользуется поводом привязать Британи помолвочным кольцом. «Студентка устала, мы прекрасно разберемся без нее», — раздался спокойный голос за спиной Бри. Однако она могла поклясться. Минуту назад на дорожке никого не было. Откуда только взялся господин Лабриан? Соткался из воздуха? Незаметно подкрасться он не мог. Выдал бы хруст подмороженного снега. Но откуда бы ни появился Гвен, он выбрал подходящий момент. «Вы столько пережили, Бри». Затянутые в кожаные перчатки руки на краткий миг легли ей на плечи. Обойдя Британи, ректор остановился подле Алана, но обращался по-прежнему к студентке. «Ступайте спать, у вас завтра зачет. Леди Ларк не умрет. Мастер Диас подежурит у постели. Я тоже взгляну на вашу подругу». Бри не питала иллюзий, неприятный разговор состоится. Но пока ей дали отсрочку. По пути к калитке девушка обернулась, но преподавателей на крыльце уже не было. Они зашли внутрь. Только мигал, притягивая мелкие роящиеся в воздухе снежинки, фонарь над дверью. Отойдя на порядочное расстояние от лечебного крыла, Бри поймала себя на мысли, что ей не хотелось возвращаться в общежитие. Пусть розы и конфеты давно изъяли, а комнату досконально проветрили. В ней все еще витала опасность. Запрокинув голову, Брита неожидаемо уткнулась взглядом в силуэт черной башни и, поколебавшись, направилась туда. Кто, если не Перлис Зант, смыслил в сумеречной магии? Наверняка сохранились его записи, дневники, древние фолианты. Законным путем Бри до них не добраться. Придется на время переквалифицироваться в воровку. Благо, имелся достойный учитель. «Там обычный замок», — успокаивала себя девушка, размашисто шагая вдоль учебных полей. «А внутри только пыли летучие мыши. Брось трусить! Ты зачет по боевой магии сдала! Неужели с нетопырем не справишься?» Она сама не понимала, почему ее так влекло к черной башне. Неведомая сила толкала туда, отметая разумные сомнения. А еще Британи каким-то шестым чувством понимала. Внутрь нужно проникнуть именно сегодня. Небо то хмурилось, то радовало проблесками призрачного лунного света. Девушка шагала быстро, не оглядываясь и не останавливаясь. Мирно поскрипывал свежий, еще не утрамбованный снежок. С утра его излишки уберут, чтобы ничего не отвлекало и не травмировало студентов. Зато ограды учебных полей никто не чистил. И на них набухли белоснежные шапки. Природница внутри Бри рвалась проверить, надежно ли укрыты растения на зиму. Но она упрямо игнорировала потребности первого дара. Все ближе и ближе. И вот тень черной башни древнего прибежища чернокнижника, в честь которого назвали Академию, накрыла с головой. Брита не замедлила шаг, поежившись от неясного страха. Казалось, она одна одинёшенька во всем мире, в бесконечном лабиринте учебных корпусов. Ночью тут было особенно мрачно. Даже светильники не помогали отвоевать дворы у мрака. Несмотря на зажженный огонек, девушка умудрилась пару раз споткнуться, пока не очутилась у нужного крыльца. «Ну, давай знакомиться заново», — обратившись к башне как к живой, усмехнулась Бри, скрывая страх за бравадой. Темная громада, разумеется, не ответила. Девушка вздохнула и медленно поднялась по ступеням. «Наверное, тут еще чары стоят», — пробормотала она, потянувшись к замку. Переполнявшая ее по дороге сюда решимость постепенно рассеялась, и Британи надеялась на фиаско. Тогда бы она с чистой совестью вернулась в лечебное крыло и попросилась там переночевать. Пальцы коснулись холодной металлической накладки. Бри зажмурилась, ощутив легкое покалывание. «Вон она! Та самая магия!» Нити заклинания, заткавшие дверь, появились тончайшей паутинкой и мгновенно исчезли, не причинив девушке вреда. Все еще не веря в успех, Бриттани чуть надавила на доски плечом и приглушенно вскрикнула, когда дверь приоткрылась. «Это ловушка. Я не пойду», — замотала головой Бри. «Она ведь не трогала замок. Толком ничего не успела сделать». Возле двери сгустилась непонятная дымка. Она переливалась всем спектром пастельных оттенков, струилась сквозь замочную скважину. Испугавшись, девушка захлопнула дверь, и дымка испарилась. «Взять бы и уйти!» Но любопытство толкало вперед. Не отрывая взгляда от замка, Бриттани снова взялась за дверное кольцо и уловила момент рождения магии. Она материализовалась из старинных досок и устремилась к замку, чтобы провернуть механизм внутри него. Девушка проделывала те же действия снова и снова, и всякий раз, когда ее ладонь ложилась на доски, неведомые чары любезно распахивали дверь. «Ладно, я войду. Спасибо», — обращаясь к башне, пробормотала Бри и переступила порог. Со времен устроенного Кевином испытания здесь ничего не изменилось. Все тот же пустой холл, винтовая лестница. Только теперь Бриттани поднималась по ней увереннее, точно зная, что встретит на своем пути. Магический огонек плыл над головой, выхватывая из темноты крутые ступеньки и истершиеся перила. Бри забиралась все выше, толком не понимая, что именно хочет найти. Книги? Допустим, а дальше? Вряд ли Перлис Зант много веков назад предвидел покушение на какую-то студентку. «Странно все это», — поежилась от сквозняка Бриттани и чуть ускорила шаг. «И дверь, и дымка. Эх!» — тяжко вздохнула она. «Видно, природница из меня не выйдет. Хотя, бабушка, я честно пыталась. Сдам сессию и посмотрю, что там у алхимиков. По-моему, это самое безопасное направление. Хотя бы мастер Блэккот не поджарит на полигоне. По ядологии у меня твердый зачет. Я бы и без обещания мастера Диа создала. Можно поступить на второе высшее. Потом». Девушка предпочла бы, чтобы это потом не наступило. Жутко не хотелось бросать спокойный и уютный мир, где самой страшной напастью была засуха и вредители. За разговорами Бри благополучно добралась до третьего этажа, где некогда располагалась тайная лаборатория Кристиана Лаабриана. Поколебавшись, девушка решила подняться еще выше. Здесь книг нет. Те, которыми пользовался Кристиан, он явно принес из другого места. Вдобавок было страшно. Смешно, нелепо, но чердак казался более безопасным местом, чем комната, в которой некогда едва не расстался с жизнью Кевин. Девушка с тоской подумала о приятеле. Как же его сейчас не хватало. Кевин бы призвал какого-нибудь духа, и тот выложил бы все секреты башни. Мысли материальны. Стоило помянуть призрака, как Бриттани заметила чуть ниже, там, где лестница в очередной раз закручивалась вокруг каменного столба, непонятный сгусток. Вздрогнув, она попятилась наверх, пока не уперлась спиной в металлические перила. Странное существо, напоминавшее клочья тумана, двинулось за ней, но пока не нападало. По позвоночнику Бри скатилась капелька пота. «Так, нужно успокоиться и вспомнить уроки Кевина. Всего лишь сосредоточиться и...» «Всего лишь...» «Да у нее унять дыхание не получалось!» Словно почувствовав ее слабину, упиваясь близостью скорой победы, неведомое нечто приблизилось. Постепенно оно обретало контуры мужской фигуры, только вместо сердца зиял чудовищный черный провал. Приглядевшись, Бриттани, сдерживая крик, еще сильнее вжалась в перила. Там, в огромной дыре с рваными краями, билась, кровоточила половина сердца. Его будто рассекли мечом по диагонали. Кровь скапливалась у нижнего края дыры и при каждом движении призрака выплескивалась наружу, яркими брызгами окропляя ступени. «Бежать!» Мысль набатным колоколом привела Бриттани в чувство. Путь вниз отрезан. Оставалось искать спасение наверху. Сбросив оковы оцепенения, девушка понеслась по лестнице, запинаясь, едва не падая. Сердце мячиком металось между горлом и желудком. Бри не оборачивалась, но знала. Призрак преследовал ее. Она старалась не думать о том, что лестница когда-нибудь кончится. Просто летела, перескакивая через ступени. Но вот и последняя площадка. Ее сделали в форме полукруга. Впереди очередная дверь. Справа, рядом с лестницей, чугунные ступени, ведущие на чердак. Увы, он оказался закрыт. Стало светлее. Строители позаботились о достаточном количестве узких окон-бойниц. Оставалось загадкой, зачем они наверху? Уж не потому ли, что жилище Перлиса Занта находилось здесь, практически под самой крышей? Девушка в отчаянии сначала дернула, потом толкнула дверь в комнату. Тоже заперта. Британи оказалась в ловушке. Вот зачем она поддалась странному желанию, почему не послушалась голоса разума? Может, призрака послал тот же человек, что и отравленные конфеты? У него не получилось избавиться от Бри одним способом. Так выйдет с помощью другого. В подобных случаях полагалось бросить противнику пару громких пафосных фраз, например «Ты еще пожалеешь, мои товарищи отомстят». Но Британи молчала. Натянутая, как струна, она пыталась сотворить что-нибудь годное, хотя бы крохотный разрывной шар, и обреченно ждала потенциального убийцу. Он не спешил. Медленно выплыл из-за поворота и остановился в луче света. Будто специально по такому случаю луна соизволила вновь показаться из-за облаков. Несмотря на сковавший разум ужас, черты лица призрака показались знакомыми. Не Кристиан Лабриан, и на том спасибо. «Благодарю, что приняла мое приглашение», — неожиданно поклонился дух. Девушка замерла с поднятой рукой, в которой пульсировала заготовка огненного шарика. «Какое приглашение? Он издевается?» «Это было непросто», — продолжил призрак. «За столько веков зов крови практически истончился. Зато магия в ней никуда не делась. Именно твои способности помогли отворить двери черной башни». Брина хмурилась и мельком взглянула на свою ладонь, ту самую, которой она взялась за дверное кольцо. Пальцы как пальцы, кожа как кожа, никаких рун и никакой дымки. «Хватит одурить мне голову!» Британи не сомневалась. Весь этот спектакль затевался только с одной целью — усыпить ее бдительность. «Я уже поняла, что угодила в ловушку». «Это не так», — покачал головой дух. «Здесь ты дома». «Дома? Как прикажете это понимать?» «Я не собираюсь тебя убивать». Призрак осторожно приблизился. Теперь их разделяло от силы пара метров. «Я всего лишь хотел предупредить тебя и показать источник силы. Ты должна знать правду, то, что на самом деле ты...» Дух резко замолчал и, зашипев, словно ошпаренный, метнулся обратно к лестнице. Мгновением позже откуда-то снизу послышался встревоженный голос ректора. «Британи Аруф, вы здесь?» «Не доверяй ему!» Эхом разнеслось по лестничной площадке. «В его крови течет ненависть. Старые обиды крепкие, а месть нужно довести до конца. Она свершилась лишь наполовину». Не успела девушка и глазом моргнуть, как призрак снова превратился в сгусток тумана и затерялся под потолком. Британи тяжело опустилась на пол и уставилась туда, где только что витал дух. Она не собиралась откликаться на зов. Сердце все так же быстрыми сильными ударами разгоняло кровь по жилам. «Госпожа Аруф!» Требовательно с начальственными нотками снова окликнул Гвен. Девушка вдруг испытала приступ острого раздражения. Не мог объявиться на пару минут позже. Тогда бы она стала обладательницей тайны. Поразмыслив, Бри пришла к выводу, что призрак с кровоточащей раной не собирался причинить ей зло. А вот что было на уме господина Лабриана, загадка. Сдается, он не зря прервал духа именно тогда, когда тот заговорил о его туманных замыслах. Раз так, Британи тем более следовало затаиться и уж точно не принимать предложение стать первой дамой Академии.